По случаю 80-летия победы в Почунбосском бою, 1 июня на сайте Национального комитета демократического конга по изучению идей Чучхе выставлен полный текст «Пламя в Почунбо-2». Второй статьи главы 17 «Корея жива» 6-го тома мемуаров великого вождя Ким Ир Сена «Водовороте века».